Глава 12. Комета. Они торопились, думая, что успеют на похороны и на коронацию наследника. Их ожидало разочарование. Ни того, ни другого увидеть им было не суждено. Жанна отправилась во дворец Турнель. Он был почти пуст. Несколько гвардейцев у входа, несколько угрюмых приказчиков, выносивших все, что можно. Каждый чувствовал, что колесо фортуны повернулось, и вчерашних фаворитов ждет неизбежная опала. Она вошла без всяких препон и случайно столкнулась на одном из поворотов коридора с отцом Эстрадом. Они переглянулись, соединенные общей скорбью. «Вы проявили мужество, придя сюда», — сказал он. «Никто не хочет, чтобы его здесь видели». Она задала положенный в таких случаях вопрос, сама понимая всю его суетность, отчего он умер. «Отчего вообще умирают, дочь моя, как не от смерти? Он страдал от ужасной язвы на ноге. Потом у него появилась флегмона в горле. Он решил, что это сын отравил его, но ногу он подволакивал уже много месяцев. Что до флегмона, то несколько дней назад его, вспотевшего от жары, продуло на сквозняке. Это часто приводит к флегмонам. Короче, он отказался от пищи, ему вливали бульон в рот, он сильно ослаб. Простуда унесла его, как былинку». «Когда похороны?» «Хм, вы слишком здравомыслящий человек для этого города, Жанна. Разумеется, будет заупокойная служба, и не одна. Что ж до похорон?» Она смотрела на него с изумлением. «Неужели короля Франции не собираются хоронить?» «Да нет же, собираются. Через 2 или 3 недели. Сегодня утром его отпевали в Сен-Дени. Я как раз оттуда. Жанна, уходите из этого дворца и не возвращайтесь. Говорю ради вашего же блага. Ступайте с миром. Я не сомневаюсь в искренности ваших чувств, но не стоит подвергать себя опасности». Ушла она в смятение. Итак, Париж остался без короля, мертвого или живого. Но почему дофин не спешит завладеть троном, к которому так страстно стремился? Людовик пребывал в Женапе, в Эно. И началась комедия, над которой долго потешались парижане. Приближенные покойного короля ринулись к наследнику, чтобы доказать ему свою преданность. Много смеху наделало тщеславие, одна из разновидностей глупости. Так глава палаты счетов Симон Шарль велел нести себя в Женап на носилках. Военачальники также отправились туда в пышных экипажах. Людовик поставил их на место, даже не соизволив принять. Он не станет ничего решать, пока не будет коронован и не вступит в Париж. Они вернулись раздосадованные и встревоженные. Это стало известно от слуг, конюшек, пажей, конфидентов и бывших двойных агентов, у которых не осталось второго хозяина, так что и бояться надо было вдвое меньше. У них как бы отсекли вторую половину, что не мешало им чесать языком. Черт возьми, где ж тогда тело? И где этот дофин? Самые дерзкие начали зубоскалить. Прорицатели же вели себя более осторожно, толкуя появление кометы, которая озарила небо на следующий день после смерти короля. Комета, как всем было известно, предвещает великие события, и только глупцы могли насмехаться над этим. Наконец, 5 августа погребальный кортеж двинулся через ворота Сен-Жак по улице Анфер. Ошарашенные горожане вглядывались в лица тех, кто нес гроб, надеясь увидеть знатных сеньоров, но это были слуги королевского дома. Они доставили останки Карла VII в часовню Нотр-Дам-де-Шан, там гроб поместили в романской крипте. Король скончался 2 недели назад, в такую жару лучше было держать тело в прохладном месте. На следующий день останки вынесли и, накрыв гроб великолепным покрывалом из золотистой ткани, положили на него восковое изображение покойного со скипетром в белой бархатной мантии, расшитой золотыми лилиями и подбитой горностаем. Именно изготовление этой фигуры и стало причиной задержки. Фигуру провезли через весь город до собора Парижской Богоматери. Собравшаяся на пути кортежа толпа восхищалась тем, что покойник выглядит таким свежим. Затем все хлынули в собор. Не каждый год случаются похороны короля. Отпевать его должен был епископ парижский. Увы, он помчался к дофину, чтобы засвидетельствовать свою преданность. Вместо него за упокойную мессу отслужил срочно призванный в Париж архиепископ Нарбонский Луи Даркур. Он носил также титул архиепископа Иерусалимского, хотя христианская империя на Востоке перестала существовать 8 лет тому назад, после падения Константинополя. Жанна тоже была в толпе. По совету Жака, который сопровождал ее, она не стала пробиваться поближе к собору, где толпилось простонародье. Любое резкое движение этой людской массы привело бы к давке. И так они встали в отдалении. Жанна держала за руку Франсуа, ошалевшего от изумления. Сибуле замыкал семейное шествие вместе с Анжелой и возбужденным Гийоме. Госпожа Контревель предпочла остаться дома в обществе кормилицы, за крепко-накрепко закрытой дверью. «Все эти сборища, — мудро заметила она, — дают ворам прекрасную возможность грабить опустевшее жилище». Все искали взглядом дофина. Неужели его нет на похоронах отца? Именно так. И нет никого, кто бы представлял его? Никого. А что ж Мария Анжуйская? Ведь она же супруга покойного короля и мать нового. Никакой Марии Анжуйской. Королева Франции отсутствовала на похоронах короля Франции. Это уже смахивало на ярмарочный фарс. Жанна подумала, что ангелы милосердия на небе наверняка стыдятся такого поношения. Стало быть, люди утратили уважение к смерти. Но, по правде говоря, этот спектакль имел отношение не столько к смерти, сколько к власти. Похоронный перезвон завершил службу. Гроб и изображение короля были доставлены в Сен-Дени. Во главе кортежа шел поэт, заклятый враг покойного, герцог Карл Орлеанский. Нежный Карл Орлеанский, ныне убеленный сединами, чьи стихи она некогда с умилением читала. За ним следовали брат Карла, граф Иоанн Ангулемский, их сводный брат Жан де Дюнуа, хранитель печати Гийом Жювеналь дез Юрсен и великое множество старцев, у которых не осталось ни страхов, ни надежд, их карьера была завершена. Единственной причиной их появления в кортеже стала верность. В сущности, они провожали в последний путь самих себя. Их славные деяния уходили в тень, вместе с умирающей лилией, которую затмила новая, рождающаяся. Измученная Жанна решила вернуться домой. Если бы она дошла до Сен-Дени, то оказалась бы свидетельницей нешуточной ссоры. Рассказал ей об этом Сибуле, который сопровождал кортеж до базилики. Королевские конюши и священнослужители аббатства не поделили золотистое сукно, которым был накрыт гроб. Они стали тянуть его в разные стороны и едва не разорвали. В конце концов, Жювеналь дез Юрсен и Жан де Дюнуа решили, что оно достанется аббатству. Верх бесстыдства, настоятель Сен-Дени Филипп де Гамаш оставил свой пост, чтобы также засвидетельствовать уважение дофину. На замену вызвали аббата из Сен-Жермен-де-Пре. Сибуле сообщил, что проповедь произнес: «О ужас! Тома де Курсель!» Один из тех судей, что приняли решение подвергнуть пытке орлеанскую девственницу во время процесса над нею. Сибуле искренне негодовал. Жанна добралась до улицы Бюшри на пределе моральных и физических сил. «Это не похороны, а пир шакалов», — сказала она. Госпожа Контревель и кормилица никак не могли успокоиться. Увидев сверху злоумышленника, который пытался взломать входную дверь, они опрокинули ему на голову лохань с кипящей водой. «Надо было слышать, как он вопил!» — воскликнула госпожа Контревель. Погребение Карла VII ее совершенно не волновало. Она уже видела похороны Карла VI. Тело несчастного Карла VII в Валуа обрело покой в земле только 7 августа, через 17 дней после того, как его покинула душа. Все ждали Людовика. Новый монарх не торопился. 8 августа, спустя 18 дней после смерти отца, он все еще был в Женапе. Через 3 дня он все-таки стронулся с места. В Эвене в графстве Артуа отслужили за упокойную мессу, он соблаговолил присутствовать на ней в траурном облачении, но едва были произнесены слова «Ите миссест», сменил его на красно-белый наряд и отправился на охоту. Подданным показалось, что это хороший повод отличиться. Они нарядились в черное и ринулись к новому королю с соболезнованиями, тот их не принял. Урок был усвоен. Людовик не желал, чтобы его отца оплакивали. Между тем трон оставался пустым. В течение нескольких дней Париж будоражил слух, что коронован будет не Людовик, а его младший брат Карл, герцог Берийский, герцог Нормандский, герцог Гиенский. Так якобы было сказано в завещании Карла. И тут же нашлось множество доводов в пользу этого решения. Говорили, что именно поэтому королева, рассерженная последней выходкой покойного супруга, не пожелала присутствовать на похоронах. На самом деле, юному Карлу было 14 лет, и возвести его на французский престол стремились лишь те, для кого было гибельным коронование Людовика. Однако это было равносильно государственной измене, и вскоре выяснилось, что риск слишком велик, ибо 1 августа наследник приказал Жаку де Вилье де Лиль-Адану овладеть всеми городами Франции, Парижем в том числе. Этот Жак был сыном Жана, преданного вассала герцога Бургундского, с чем следовало считаться, ведь Филипп Добрый имел войско в 30 тысяч человек. «Людовик въедет в Париж только после коронации в Реймсе», — сказал Жак. «Но когда?» Все предполагали, что раньше конца августа этого не случится, ибо новый монарх, конечно, захочет короноваться 25 числа этого месяца, в день святого Людовика. Однако Людовик, судя по всему, решил опровергнуть все домыслы о своих намерениях. 12 августа он неожиданно прибыл в аббатство Сент-Ери-Дю-Мон-Дор рядом с Реймсом и оттуда послал уведомительное письмо реймскому архиепископу Жану Жювеналю де Зюрсену, содержание которого сводилось к следующему: «Приготовьте мне эту коронацию да поживей». 14-го Людовик въехал в Реймс, а 15-го был коронован в присутствии одного кардинала, одного папского нунция, 4 архиепископов и 13 епископов. Одновременно короновалась его вторая жена, Шарлотта Савойская. Первая, Маргарита Шотландская, умерла от чахотки 16 лет назад. Новость распространилась по Парижу со скоростью крысы, убегающей от кота, и Сибуле поспешил сообщить ее Жанне с Жаком. В первом ряду стоял главный враг покойного короля Филипп Добрый, герцог Бургундский, рядом с ним его сын, граф де Шароле, и именно Филипп посвятил Людовика в рыцари. «Да, все встало с ног на голову», — воскликнул Сибуле. «Это не предвещало ничего хорошего ни для Жака, ни для Жанны. Было известно, что он получил от короля свое баронство, а она несколько подарков, в частности, аренду на улице Монтань-Сен-Женевьев и дом на улице Бюшери. Оставалось вооружиться смелостью и терпением». 29 августа Людовик XI прибыл к воротам Парижа. Он остановился во дворце на северо-западе от Монмартрских ворот, который прозвали Петушиным замком, ибо построил его человек по имени Кок. Париж стал готовиться к встрече. Филипп Добрый впервые за долгое время появился в столице и поселился, естественно, в Бургундском дворце на улице Муконсей, где некогда жил его отец Иоанн Бесстрашный. Значение этого было очевидно. Вчерашний враг расположился в Париже как дома. Более того, он устроил блистательный спектакль. В понедельник, 31 августа, с большой помпой выехал через ворота Сен-Дени и отправился встречать короля в Ля-Шапель. Процессию открывали 166 францисканцев в коричневых рясах, за ними следовали 168 доминиканцев в белом и 33 священника прихода Сен-Северен в золотистых мантиях. Затем появились 5 дам на лошадях, перед которыми шествовал Герольд в панцире, окрашенном в цвета Парижа. Каждая из дам держала в руках щит с изображенной на нем буквой. Вместе они составляли слово «Пари» — «Париж». Буква «П» означала «мир», «А» — «любовь», «Р» — «разум», «Ж» — «радость», «С» — «безопасность». На улицах во множестве толпились люди, приехавшие со всех концов Франции. Они восторженно глазели на шествие. Епископ Парижский, привод торговцев, четверо эшевенов, священники двух приходов в вышитых мантиях, 78 августинцев в черных рясах, судейские из Шатле в красном и фиолетовом, послы, которых все сочли греческими, чиновники палаты счетов во главе с первым ее президентом, кардинал де Лонгейль, капитул собора Парижской Богоматери, фактически весь бургундский двор, Иоанн Калабрийский, сын короля Рене, бастарды Филиппа Доброго, Филипп Брабанский и Антуан Бургундский, прозванный старшим бастардом, и Жан де Лиль-Адан, новый привод Парижа. Королевские приближенные, Людовик Люксембургский, сын хранителя печати Филиппа Доброго. «Наш Париж стал бургундским!» — воскликнул кто-то из зевак. «Действительно, ради придания церемонии большей пышности значительная часть войска герцога Бургундского приняла участие в шествии. 4000 человек. Способ показать простолюдинам, кто тут самый сильный. Лучники графа де Шароле шли впереди лучников его отца Филиппа Доброго. Наконец, сам герцог Филипп, живые мощи на коне, с огромным рубином во лбу, под черной шелковой попоной с золотой вышивкой, шляпа, куртка, штаны, шпага, седло сверкали золотом и драгоценными камнями. За герцогом ехал паж, державший в руках шлем, тоже с рубином, таким громадным, какого еще никто не видел. Далее гордой поступью шествовали 8 лошадей, усыпанных драгоценностями. Следом сеньоры Иоанн Бурбонский, граф Вандомский, Эберхард, граф Вюртембергский, Иоанн, герцог Клевский, Иоанн, граф Неверский, Антуан, старший бастард, и за ними, за всеми, богатые изукрашенные лошади. Филипп выехал вперед, чтобы приветствовать Людовика. Именно герцог Бургундский принимал в Париже короля Франции. Какая блистательная победа над умершим королем! Наконец процессия двинулась обратно в Париж. У ворот Сен-Дени привод торговцев Анри де Ливр вручил королю ключи. Затем королевский кортеж вступил в столицу вслед за кортежем Филиппа Доброго, от коего его отделял только шут, стоявший в седле на четвереньках. 100 лучников в шлемах двинулись по главной улице Сен-Дени, за ними следовали армейские герольды, оруженосцы, потом глава казначейства Жан Бюро, Бернар Арманьяк, граф де Ламарш, Иоанн II, герцог Бурбонский, Филипп Савойский, граф де Бресс и брат королевы, другие знатные сеньоры. Восхищенные зеваки любовались лошадьми, более нарядными, чем принцы и вельможами, в шелках, золоте и драгоценных каменьях. Под ярким бархатным августовским солнцем они переливались тысячу оттенков, среди которых попадались и совсем небывалые, например, малиново-золотистый. Из каждого уличного окна высовывались десятки любопытных, заплативших за место немалые деньги. Наконец появился сам король на лошади под лазурным балдахином, который несли представители 6 парижских цехов. Он был в костюме из белого дамаста, прошитого золотой нитью. Из-под черного капюшона виднелась угрюмая физиономия, длинный нос с горбинкой и маленький капризный рот. Его никак нельзя было назвать весельчаком, и в этом он не отличался от отца. Но ведь все Валуа с детских лет жили в атмосфере страха и ненависти. Вдобавок им обычно подбирали скверных жен. Что ж удивляться, если они так и не научились радоваться жизни. Толпа, тем не менее, приветствовала Людовика. «Да здравствует король!» Люди подталкивали друг друга при виде такой роскоши. Однако монарх выглядел по-прежнему унылым. По правде говоря, на трон он взошел довольно поздно, в 38 лет. Кроме того, Париж не был для него своим городом. За всю жизнь он провел в столице лишь несколько недель. Догадывался ли он, что его воспринимают здесь как чужака? Париж сам по себе отдельная страна, а этот человек не только прибыл издалека, но еще и привез в обозе другого иностранца, Филиппа Доброго, который оставил по себе у парижан дурную память. Кортеж не слишком спешил к своей цели, собору Парижской Богоматери. Действительно, вступив в город через ворота Сен-Дени в полдень, процессия пересекла Сену только в 6 и, пройдя через мост Менял, подошла к собору спустя еще полчаса. На паперте ожидали 2 прелата в митрах: епископ парижский Гийом Шартье, епископ бурский Жан Кёр, родной брат банкира, которого отправил в изгнание Карл VII, опять же весьма символично, а также высшие чины университета, регенты и доктора. Ну и ну. Эти важные господа доселе отсутствовали на подобных церемониях. Достаточно дерзкий способ продемонстрировать независимость университета от королевской власти. Кто-то из регентов выступил вперед, чтобы произнести приветственную речь, но сделал это напрасно. Монарх оборвал его в миг наивысшего ораторского вдохновения. Епископ Шартье протянул молитвенник. Король должен был повторить клятву, данную в Реймсе, и лишь тогда перед ним откроются двери храма. Людовик пробормотал лишь первую часть, наотрез отказавшись читать вторую, ибо в ней утверждалась каноническая привилегия духовенства, иными словами, его независимость. Ни за что. Но он все же облобызал молитвенник. Ему протянули крест, он облобызал его. Наконец двери собора открылись, органы загремели. «Те деум лаудамус». Толпа снаружи, едва заслышав эти звуки, разразилась восторженными воплями. Зеваки ожидали даров, иными словами, раздачи денег. В конце этого изнурительного для него дня Людовик XI поужинал во дворце правосудия и там же заночевал. На улице Бюшери Жаку пришлось спускаться к дверям не меньше 10 раз и объяснять страждущим, что в доме нет ни единой свободной постели. Они чуть не взломали дверь. Провинциалы толпами хлынули в Париж, и приютить их всех не было никакой возможности. Постоялые дворы брали штурмом. Общественные бани оставались открытыми всю ночь, чтобы дать крышу над головой хотя бы части гостей. Сдавались даже конюшни и амбары. К счастью, погода сжалилась над людьми. Самые непредусмотрительные и самые неимущие смогли заночевать под открытым небом. Госпожа Контревель наглухо забаррикадировалась у себя на улице Монтань-Сен-Женевьев. Разумеется, все эти толпы приезжих нуждались в пропитании. Три Жанины лавки озолотились, собирая бешеную выручку, пока провинциалы не решили разъехаться по домам. Жанна попросила Итье прислать еще суржи из своих резервов и заново закупила вина, масла и сыра, ибо все ее запасы за эти несколько дней истощились. В каком-то смысле комета возвестила истину. Полетели головы. Каждый день приносил новые известия об опале, хотя Людовик XI быстро уехал из Парижа в Тур, предварительно дав вежливый совет Филиппу Доброму вернуться в Дижон, с собой он захватил список тех, кто в чем-либо провинился перед ним, и приступил к методичному осуществлению мести. Этьен Шевалье, главный казначей, лишился места. Пьер Дриоль, распорядитель финансов Лангедока, смещен. Антуан де Бюссон, бальи Тура и, как уверяли муж одной из фавориток Карла, уволен еще до коронации. Гийом Кузино, бывший советник дофина, назначенный бальи города Руана, покойным королем, в тюрьме. Гийом Жювеналь де Зюрсен, хранитель печати, отставлен. Первый председатель парламента Ив де Сепо снят с должности. Адам Фюме, врач Карла VII, брошен в тюрьму. Роберт де Стутвиль, прево Парижа, также брошен в тюрьму. Его брат Жан де Стутвиль, начальник арбалетчиков, отставлен. Но чистка затронула не только парижан, она распространилась на все королевство. Так Жан де Бон, суперинтендант Тура, после изгнания Жака Кюра тоже был отставлен, как и Луи де Бомон, сенешаль Пуату. Антуан де Шабан, граф де Мартен, бывший товарищ по оружию Жанны д'Арк, предпочел отправиться в изгнание добровольно. Жак де Лестуаль хоть и радовался, что долг в 300 тысяч ливров заботами Этьена Шевалье был выплачен незадолго до смерти короля, все же не чувствовал себя спокойно. Сведение счетов явно только начиналось. То он был прав. Как-то утром, в субботу, Сибуле, принесший счета из своей лавки, тихонько сказал Жанне: «Вы помните того поэта?» Она подняла глаза. «Что с ним такое?» «Ну, он вернулся в Париж и снова натворил дел». «Опять грабеж?» «Нет. Он был с компанией школяров. Они поссорились с помощниками церковного нотариуса, мэтра Фербука, и кто-то из них пырнул его ножом. Но у этого человека оказались сильные связи в парламенте. Вийона приговорили к смерти». «Она была поражена. Мы его больше не увидим». Она содрогнулась. «Его повесили?» «Нет. Изгнали из Парижа на 10 лет. Долго он не проживет». «Почему?» «Выглядит нехорошо. Совсем отощал и облысел». Она постаралась скрыть свое огорчение. Ночью ей снились кошмары. Она решила, что причиной тому дурные вести. Она ошибалась.